как хорошо, как приятно, когда человек, приходя к Иисусу, получает новую жизнь. Его меняется образ мышления. Бог дает ему в сердце то, что искала его душа. Сейчас послушайте пение гимна «Иисус, сокровище святое». Я расскажу небольшой пример. В нашей местности в одном селе уверовала семья, муж, жена и двое деток у них. И мальчику лет 8 или 9. Полюбил он Иисуса, стал ходить в собрание. А там всего три бабушки в этом селе. И посещает собрание, а в школе над ним начали насмехаться. Учительница еще из тех времен советских, безбожница, начали насмехаться над ним. И однажды эта учительница решила его поставить перед всем классом и вот выставить в таком свете нехорошем. И она вызвала и говорит: «Я буду тебе задавать вопросы, а ты отвечай мне на мои вопросы». И она решила вопросами мальчика поставить в тупик. Он такой очень простой, стеснительный, в больших собраниях еще никогда не был. Но Иисуса любил, и это сокровище он смог всему классу передать. И вот учительница задает вопрос: «Скажи, пожалуйста, почему космонавты летали в космос и Бога не увидели?» Мальчик не знал, как отвечать на этот вопрос. Он постоял немножко молча, пожал плечами, а потом и говорит: «Я не знаю, почему они Бога не увидели. Они, наверное, или низко летали, или плохо смотрели». Учительница встречает маму и говорит: «Вы знаете, я приготовила много вопросов, но я не смогла больше задать ни одного вопроса. Он мне так ответил, я потеряла все вопросы». Друзья, Иисус – сокровище святое. Такую благодать Он дает и маленьким деткам. Я очень рад, что сегодня дети участвуют в служении. Слава Богу за то, что их сердца тянутся к Иисусу. И Он будет сокровищем, которое самое ценное в жизни нашей.